Глава 12. Прямо вдоль дорожки, по которой проходил артефактор, и росли те самые цветы. Правда, это были совсем не живые растения, а какие-то механизмы в виде цветов. После того, как они раскрылись, из их сердцевины начал выходить ядовитый пар. Именно его я и почувствовал и сразу же нейтрализовал в своем организме. Я так казался очень силен. Сразу видно, мастер делал. Обычному человеку хватило бы пару вдохов, чтобы умереть. Наверняка Грачев рассчитывал, что ночью никто не заметит его цветков, и ядовитый туман проникнет в дом через воздуховоды и убьет всех во сне. Да и оставить механизмы на улице было верным решением, ведь в доме их могли найти. А на улице на них никто бы не обратил внимания. Обычные цветочки. Вот и я не обратил. Только проследил за эфиром, который исчез за воротами, и не додумался проверить, не оставил ли он что-нибудь по пути. Я забежал в дом и взлетел вверх по лестнице в свою комнату за патронтажем. «Сынок, что случилось?» Из своей комнаты показалась Лида. «Закройте все окна и отключите вентиляцию! Никому не выходить на улицу! Нас хотят отравить!» Прокричал я, скатился вниз по перилам и выбежал на улицу. Фиолетовый туман стелился по земле, подбираясь к дому. Я выхватил первую попавшуюся пробирку. Это было зелье персида. Недолго думая, я плеснул на цветы. Попало на три артефакта, и они загорелись ярким пламенем. Следующая пробирка — синяя мерцающая жидкость ледяной пелены. Зелье покрыло толстым слоем льда пять цветов. Они больше не могли испускать свой ядовитый туман. Эссенция разъедающего прикосновения расправилась с оставшимися артефактами. Теперь нужно обезвредить туман, который висел над землей. Как же мне от него избавиться? Я глянул на оставшиеся пробирки. Так-так, если вытащить свойства болотного усика из исцеления, активировать одно из свойств крушины, также добавить несколько эфиров из зелья оков и пурпурного отравителя, то можно создать противоядие, наподобие туманного дезинсектора, который я изготовил в лаборатории Академии. Только теперь это будет именно противоядие. Я снова забежал в дом. На кухне нашел пол-литровую банку и смешал в ней зелье. Затем с помощью своей магии активировал и усилил те свойства, что мне нужны. «Саша, я сделала, как ты велел. Можешь объяснить, что происходит?» В дверях показалась тревоженная Лида, а за ней Дима. «Посмотрите в окно!» — отмахнулся я. Пламя персиды уже ослабло, ледяная пелена подтаяла, но густой фиолетовый туман никуда не делся. Даже ветер его не сдувал. Грачев — настоящий мастер своего дела. Я бы у него кое-чему подучился. Жаль, что при встрече придется его убить. «Это дело рук Платона Грачева?» — спросил Дима. Они с Лидой стояли у окна и встревоженно следили за тем, как туман поднимался к окну и чуть заметно колыхался. Будто бы живой. «Кого же еще? Талантливее мастера я в этом мире не встречал», — ответил я и расплылся в улыбке, когда из банки повалил желтый пар. Я втянул носом воздух. Получилось то, что нужно. Схватив банку, я побежал к выходу. «Что это у тебя?» — крикнул мне вслед Дима. «Противоядие!» Я выбежал на улицу, поставил банку на дорожку и принялся наблюдать. Ядовитый туман проникал в мое тело, пытаясь разрушить органы, поэтому постоянно приходилось собирать ядовитый эфир и выплевывать. Желтый пар противоядия накрыл весь двор, подавляя творение артефактора. Через пару минут все закончилось. Дима и Лида продолжали стоять в окне и наблюдать за тем, что происходит. «Саша, можно уже нам выйти?» — прокричал Дима и постучал по стеклу. «Да, теперь безопасно!» Желтый пар потихоньку спадал, а фиолетового тумана не было видно. На всякий случай аккуратно вытащил из травы замороженные цветы, засунул их в пакет и отнес в свою лабораторию. Позже внимательнее рассмотрю. «Я так и не понял, что случилось», — ко мне подошел Дима. Он был в полосатой пижаме и в домашних тапочках на босу ногу. Следом за ним шла Лида, укутавшаяся в теплый халат. «Платон Грачев не просто так здесь проходил. Он оставил в траве вдоль дорожки свои артефакты». Я указал на расплавленный комок, над которым поработала персида. «А почему они сработали только сейчас?» Он вытащил из кармана носовой платок, подхватил им артефакт и поднес к глазам. «Понятия не имею. Возможно, в них был заложен какой-то таймер. Или он подал сигнал на расстоянии. С этим еще предстоит разобраться. Нужно отдать Кириллу Попову. Пусть со своими спецами разберется. Ему же нас охранять. Должен знать, на что способны наши враги». Мы зашли в дом. Но никто не торопился вернуться в кровать. Дима предложил выпить чего-нибудь покрепче, и я согласился. Десятилетний коньяк оставил приятный теплый след внутри и осел в желудке. После вкуса дубовых бочек. Довольно неплохо. А не заняться ли мне еще и виноделием? Хотя нет, не сейчас. Может, чуть позже, когда все устаканится. «Его кто-то нанял», — задумчиво сказал Дима. «С Грачевым нам делить нечего. Ты прав. Но у нас столько врагов, что мы никогда не догадаемся, кто заказал убить нас. Единственная возможность — это выяснить, поймать Грачева. Утром позвоню главе тайной канцелярии. Он-то должен быть в курсе, что произошло. Правда, без приказа императора Демидов ничего делать не будет. От населения он заявления не принимает, ни полиция». «Тогда, может, сразу в полицию?» — предложила Лида. Она отказалась от коньяка и щелкала кедровыми орехами. «Никуда обращаться не надо», — сказал я, допив свою порцию. «У нас даже нет доказательств, что это был Грачев. Его эфир к делу не пришьешь». Наступила тишина. Каждый пытался понять, что дальше делать. Я же сделал себе мысленную пометку всегда реагировать на эфир Платона Грачева. Теперь, где бы я ни находился и чем бы ни занимался, как только мой нос учует его, то все внимание переключится на серое облачко. Я так обычно делал, когда искал редких животных или растения. Ни до чего не додумавшись, мы решили разойтись по комнатам. Утром разберемся, что делать. Я поблагодарил Шустрика за бдительность горсткой замороженной малины. Он обрадовался лакомству и принялся хрустеть ледяными ягодами. Я же забрался под одеяло, закрыл глаза, но вместо того, чтобы лечь спать, принялся мысленно раскладывать яд Грачева на составные части. А вот это довольно необычно. Он почти не использовал растения. Фиолетовый туман состоял по большей части из различных химикатов, которые добывают из аномалий. Но вряд ли артефакторов пускают в Анобласть. Скорее всего, он все заказывает. Все заказы официально регистрируются и оплачиваются. Поэтому нужно лишь проверить, в какой из аномалий получает товары артефактор Грачев. И при очередном заказе подкараулить его. Со спокойным сердцем я взбил подушку и моментально заснул. Мне снова приснился тот странный сон. Я летел на огромном орле, а впереди маячила черная точка. Это был враг, и если в прошлый раз я его только чувствовал, но не видел, то теперь он уже маячил передо мной. Значит, я на правильном пути. Утром за столом мы продолжили ночное обсуждение. Я рассказал о своей идее выяснить, в какой из Анобласти заказывает Грачев. «Хорошая идея», — одобрил Дима. «Сегодня же позвоню Савельеву и спрошу сначала у него. Вдруг Платон где-то поблизости делает покупки. Если среди их заказчиков Грачева не окажется, то возьму от него контакты остальных владельцев аномалий. Я знаю, что они поддерживают общение». «О чем вы говорите?» — спросила Настя. Она сидела за столом в форме новой женской гимназии. Зеленое платье и белый фартук. «Неважно, милая», — отмахнулся Дима. Он явно не хотел пугать дочь, которая и так через многое прошла. «Вы не будете против, если к нам сегодня на ужин придет Ваня?» Раскрасневшись, спросила она. Мы с Лидой переглянулись. «Конечно нет! Ваня нам как родной!» Улыбнулась Лида и осторожно спросила. «А вы с ним дружите?» «Ну так, общаемся», — пожала она плечами. «Ваня хороший мальчик. Он мне всегда нравился», — сказала Лида, чем еще сильнее смутила Настю. «Я пошла. До вечера». Она поднялась со своего места, схватила сумку, лежащую на кресле, и довольно резво двинулась к выходу. Я доел свою яичницу и тоже поехал на учебу. Остановившись в самом конце парковки, Я двинулся к академии и увидел, что из машины в первом ряду вышел профессор Щавелев. Он махнул мне и пошел навстречу. «Александр, доброе утро! Как настроение?» — бодро спросил он. «Доброе утро, Олег Николаевич. Не выспался», — признался я. «Бывает. Я по молодости тоже не хотел тратить время на сон. Сегодня пятница, а это значит, что вся экспериментальная группа собирается в лаборатории номер 3. Вы тоже приходите. Познакомлю вас со всеми. Думаю, вы с ними найдете общий язык». «Хорошо. Во сколько?» «Сразу после занятий. Я там буду сам в утро. Остальные подтянутся в течение дня». «Чем будем заниматься?» «Один аптекарский род создал лекарство от деменции. Хотят отдать на проверку и тестирование». «Все новые препараты должны проходить через академию?» — заинтересовался я. «Нет, конечно», — улыбнулся профессор. «Мы бы тогда превратились в исследовательский центр сотни сотрудников. Нам обращаются лишь те, кто хочет, чтобы на упаковке их препарата стоял знак качества от самой уважаемой Академии Империи». «Понятно. Обязательно подойду», — пообещал я и двинулся к расписанию. Сегодня были занятия по гигиене, безопасности и магическим растениям. Фармакологии нет. А мог бы воспользоваться выигрышем и прогулять занятия. Интересно, Боярышников сдержит слово или проигнорирует наши пари? В коридоре встретился с Сеней, и мы вместе зашли в кабинет. Преподавателем по гигиене оказалась красивая молодая женщина Вероника Сергеевна. У нее были густые темные волосы, заплетенные в косу, карие глаза и длинные ресницы. На контрасте с белой кожей ее внешность была довольно необычной. «Кажется, я влюбился», — шепнул мне Сеня, с обожанием глядя на преподавательницу. «Мелковат ты для нее», — усмехнулся я. «Почему это?» «177 сантиметров, между прочим», — возмутился он. «Да я не про это». «А про что?» — он нахмурил брови. «Эй, там, на задней парте», — прикрикнула Вероника Сергеевна. «Я вас пересажу на первый ряд, и вы всем нам будете рассказывать, о чем с таким интересом беседуете». Сеня смиренно кивнул и почти полностью сполз под парту. Только глаза жадно пожирали взглядом красотку. «Сегодня мы с вами рассмотрим первую тему этой дисциплины — основы личной гигиены мага. Вы узнаете, как правильно очищать руки после работы с магическими ингредиентами, какие бывают антисептики и заклинания для дезинфекции, а также...» Я отвернулся к окну и погрузился в свои мысли. Кто-то нашел этого Грачева, хотя ни полиция, ни даже тайная канцелярия не смогли выйти на его след. Судя по тому, что я уже успел узнать об этом человеке, он не остановится, пока не выполнит заказ. И кроме меня его некому остановить. Если он не засветится в какой-нибудь из области, то придется придумать другой способ его найти. Его эфир оборвался у самой дороги. Возможно, у него есть машина, которую он обязан был зарегистрировать. Тогда можно будет узнать номер его автомобиля и нанять людей, которые смогут его найти. «Все поняли задание? На следующем занятии выслушаю ваши доклады по заданной теме», — сказала Вероника Сергеевна, когда прозвенел звонок. «Слушай, а что за задание она дала?» — спросил я у Сени, когда вышли из аудитории. «Откуда я знаю? Я ее не слушал, я только смотрел». «Какая же она!» — он мечтательно улыбнулся. Теперь ясно, чем он занимался всю пару. Эти юнцы такие наивные. После третьей пары я поднялся на второй этаж и зашел в деканат. «Александр, где вы ходите? Клавдий Тихомирович уже заждался вас!» Возмутилась секретарша и даже перестала стучать по клавишам, что было несвойственно для нее. «Да пришел я, пришел», — ответил я. Постучал в дверь и зашел в кабинет декана. «Приветствую». «Здравствуйте, Александр. Щавелев мне все рассказал. Я рад, что вы были рядом и предотвратили заражение моноросом. Он сегодня с утра исследовал его и убедился, что монорос паразитирует на живых существах. Заразился муравей, которого Олег Николаевич запустил к нему в контейнер. Я рад был помочь. Вы официально включены в состав экспериментальной группы. И...» Он открыл папку на своем столе и протянул мне какую-то карточку. «Получаете разрешение на парковку в ряду Б. Вот за это большое спасибо». Я учтиво склонил голову и забрал пластиковую карту со своим именем и номером группы. В самом верху стояла буква «Б». Придет время, и получу карточку с буквой «А». А пока можно довольствоваться вторым рядом. Попрощавшись, я вышел из деканата и спустился на подземный этаж лаборатории номер 3. Ниже было человек 5. Все в белых халатах, шапочках, масках и перчатках. Никого не узнать. «А вот и новый член нашей группы!» — сплеснул руками человек в белом. По голосу профессор Щавелев. «Его зовут Александр Филатов. Я надеюсь, никому не надо объяснять, что это за Филатов?» Остальные 4 замотали головами. «Вот и хорошо!» — продолжал он. «Это у нас доцент Курочкин Федор Михайлович. Это...» — он друг за другом представил всех, но я так и не понял, кто есть кто. «Александр, наденьте защиту и можете подойти к столу. Мы как раз только начали исследовать препарат Боярышниковых». «Боярышниковы? Наш препод по фармакологии?» — уточнил я. «Да, так и есть. Даниил Ефремович лично обратился ко мне и попросил проверить новый препарат. Он очень хвалил его, уверял, что это прорыв в сфере старческой деменции». «Посмотрим». Я улыбнулся, но никто этого не видел из-за маски. «Намеренно я вредить не буду. Если препарат действенный, то со своей стороны не буду чинить препятствий. Но теперь я более дотошно подойду к делу. Не обязательно расскажу, что меня не устраивает. Несколько таблеток я растолок, поэтому можете приступать», — кивнул Щавелев. «Подождите, позвольте сначала мне», — сказал я, наклонился над стеклянным блюдцем с белым порошком и, припустив маску, втянул носом. «Саша, что вы делаете? Маску нельзя снимать, это может быть опасно», — строго сказал профессор. «Не волнуйтесь, я сумею себя обезопасить», — отмахнулся я, прикрыл глаза и окунулся в мир эфиров. Состав я определил за считанные секунды, как и все минусы данного состава и возможные побочные эффекты. На самом деле препарат неплохой и отлично бы помог улучшить кровообращение и повысить кровяное давление. «Но помочь человеку со слабоумием очень сомневаюсь», — сказал я. «Почему?» — заинтересовался Щавелев. «Почти все пациенты будут мучиться болями в животе. Это приведет к потере аппетита, тошноте, рвоте, в дальнейшем к снижению массы тела. Для некоторых это может быть критично. К тому же эфиры некоторых растений при одновременном приеме вызывают судороги и обмороки. А это значит, что старики начнут падать и ломать себе кости. Кроме этого, меня волнует, что монороз под названием «желтый кандинум» сюда добавили после термической обработки. А это значит, что его свойства изменились, и он может привести к проблемам с мочеиспусканием». Я говорил долго и рассказывал обо всем, что удалось узнать. Щавелев быстро записывал за мной, а затем велел остальным членам своей группы проверить то, что я сказал. Сославшись на занятость, я вышел из лаборатории и двинулся к лестнице. Больше для меня там нет ничего интересного. Я за один вдох узнал о препарате столько, что им хватит на несколько дней исследований. Едва дошел до лестницы, как в кармане зазвонил телефон. «Авраам Давидович, давно вас не слышал». «Господин Саша, беда! Вы нам нужны, срочно!» — прокричал лекарь. «Так, успокойтесь», — повысил я голос, чтобы хоть немного привести его в чувство. «Объясните, что случилось?» «Умирает! Он умирает!» «Кто?» — напрягся я. Сразу подумал про деда, который сейчас в торжке. «Мой отец! Мой любимый отец! Он умирает!» «Где он сейчас?» Я сбежал вверх по лестнице и почти бегом ринулся к выходу. «В своей центральной московской лечебнице!» Коган тяжело дышал, будто у самого приступ. «Помогите, Саша, умоляю!» «Скоро буду», — заверил я, сбросил звонок и запрыгнул в свой седан.